Это ничего не значит. Как я ему велю, так и будет. Нетушки, будет как я велю, как я. Вот, смотрите. Я вскочила с колени свекра и уселась на него верхом. Ну, кто хитрей? Вот так и буду спать, а вы меня качайте. А ты, голубчик, ишь, какой стал богатырь. Мы тебя по головке погладим. Крепыш ты наш. Смотрите, я его ладонью еле обхватываю, а? Ну нет, так не видно. Давайте ночник включим. Темно. Давай, — ответил свекр и, повалившись на спину, потянулся к выключателю в изголовье постели. С трудом дотянулся и самыми кончиками пальцев нажал кнопку. На стене мягким внутренним светом зарозовела морская раковина. Стало видно и меня на свекре, и его зажатый в моем кулачке членюгу. Вот, другое дело. Смотрите. Нет-нет, не вставайте. А я буду вас пытать и мучить. Да? Ну ладно. Валяй. Так, будем здоровяка душить. Вот тебе, получи. А правда, пальцы еле сходятся. Смотрите-ка, ну и ну, чем вы его кормите? Сырым женским мясом. О, да он хищник? Хорошо. Ну а сколько кулаков он в длину? Его надо мерить в попугаях. Это как в том мультфильме мерили удава? Ха-ха-ха. Ну, предположим, что мой кулак равен 10 попугаям. Тогда получается... Смотрите, чтобы не обсчиталось, чтоб по-честному. 1, 2, 2 и 3/4, да? Короче, 27 попугаев. Почти 3 моих кулака. Восторг! Ух ты! А жила какая вот тут! Вот это да! Ну, зверь! А головка зато прямо шелковая. Приятная какая, да? Тебе видней. Твоя игрушка в твоих руках. Тебе и судить. Я-то что? В моих? Да, прелесть моя. А ну тогда, раз так, то полезай-ка ты вот сюда. И я стала запихивать член в свою, эту самую, ну, в общем, в себя. Но член не полез. Почему, не знаю, то ли я была слишком пьяна и не могла попасть куда надо, то ли делала что-то не так, может, надо было как-то иначе, черт его знает, но не лез, и все. Эй, дружок, ты что? А ну давай, давай, скотина. Где там наша дырочка? Ищи, ищи, должна быть. Ищи, вчера было, ищи. Взять ее, фас, а ту ее. Ну, ёб твою мать! Но член не лез. Я водила его лысиной по клитору, путалась в набрякших лепестках малых срамных губ, тыкалась ею то в лобок, то в промежность, даже обидно стало, что я и в самом деле такая дура, что раз в жизни попробовала запихнуть хуй в себя, и то ничего не вышло. Ну давай, зараза, где она там? Сволочь, ослеп совсем, сучара. Свекор лежал с вытянутыми за головой руками и правда как прикованный. Его напрягшийся живот втянулся и темнел жутким провалом. А ребра грудной клетки напротив поднялись, вздулись, выпятились, и из-за них на меня смотрели его глаза. «Ты поплюй на него, смочи пальцы слюной, а потом головку. Он сухой, оттого и не лезет. Или возьми ртом, еще лучше будет». «Ртом? Ротом? Нет, вы опять убежите, если я встану, а я не хочу. Я хочу сидеть на вас в раскорячку». Мне давно этого хотелось, так что лежите тихо. Буду делать с вами, что хочу. Сейчас мы его запихнем, голубчика, и будем с вами потом до утра славопук... соклу... славокупляться. Я сделала, как мне посоветовал свекор, увлажнила своими пьяными слюнями и, привстав, легко заправила скользкую шишку себе между ног. Она без помех вошла в меня, и, почувствовав, что дело сделано, и она там, я всем весом опустилась на нее, загнав себя на всю фантастическую глубину. Хуй свекры исчез во мне, скрылся по самый корень. Тела наши слились, а давление заполнившего меня мужского члена сладостно ощутилось аж под самым сердцем. И я взорвалась криком: «Ой, как глубоко-то! Ой, не могу!» И тут свекр вдруг стал резко подбрасывать меня, буквально протыкая, пронзая мое бедное тело. Я сидела на нем верхом, подпрыгивая, как на скачущем мустанге, и член, огромный и твердый, безжалостно и властно ворвался в меня, уродуя и сминая мои внутренности. «О, мамочки! Ой, как хорошо! Ой, меня так еще не ебли! Ой, как меня ебут! Да, да! Еще, еще так! Еще хочу! Ага, вот так! А-а-а!» Пес, разбуженный моими воплями, появился в дверях. Озадаченно посмотрел на нас, постоял в нерешительности, тихонько вошел в комнату и, остановившись рядом, стал смотреть, что это такое мы тут делаем. Осторожно сунул нос мне под задницу, я наотмашь треснул его по башке. «Уйди, скотина, не мешай!» «Пошел отсюда!» Вдруг рявкнул на него свекор, и пес, втянув голову в плечи, шарахнулся к двери. Исчез. Свекр рывком поднялся, рванулся ко мне, обхватил, сжал, облапил, повалил на бок, стиснул, смял меня в безвольный комок. Хуй его заработал, как машина, как маховик, как паровозный поршень, решительно, безжалостно, без остановки. Спина моя прогнулась, глаза скосились, стены, потолок пошли кругом, закачалась и повалилась кровать, и я, как бешеная, как уколотая раскаленной иглой, кинулась в этот жаркий круговорот, в этот молчаливый бой. Ёбля началась! Открытая и горячая! Мы катались по кровати, и куда девались мои сомнения и страхи? Куда делась моя нерешительность, стеснительность и скупость на ласку? Кто я? Кем была? Да я ли это? Руки мои с бесстыдной требовательностью шарили по самым интимным местам мужского тела, трепетавшего от этих прикосновений. Ноги мои то сдавливали ляжками его член, создавая сладостную тесноту, то снова распахивались перед членом, поощряя его активность и позволяя вновь стать хозяином положения. И я кончала, кончала, мучительно, подолгу и бесчетно. И он кончал в меня, и я снова кончала под ним. И моя бесшабашная радость от этой вседозволенности граничила с прямым безрассудством. Угроза беременности была реальной. Когда силы оставили меня, я не знаю. Но, наконец, это случилось. И, задыхаясь с пересохшей глоткой, я попросила: «Пить воды хочу». Свекор, шатаясь, поднялся и, еле держась на ногах, выдохнул: «Сейчас». Дыхание его было шумным, грудь тяжело вздымалась. Мы оба были мокрые, как из-под душа. Качаясь, он пошел за водой, а я в блаженстве раскинулась на влажной простыне и тут же как ахнула в темную бездну небытия. Только успела почувствовать начало падения в открывшуюся под головой пустоту, и все, все. Свекор вернулся, но так ли это, не могу сказать. Поил ли он меня? Кажется, поил. Что-то в этом роде было. Потом был приятный запах дыма. Приятный. Но приятней было ощущение спокойной легкости во всем теле. Легкости незнакомой и долгожданной. Ранее не испытанной, но вполне закономерной. Я стала женщиной. Потом была тишина. И свекор спал на моей руке. Рука затекла, а я не могла ее вытащить. Потом мне казалось, а может быть снилось, что шершавый и теплый собачий язык лижет меня между ног. Сильный, лижет долго, а мне все равно. Я лежала на спине, беспечно раскинув колени. Вокруг был покой, и свекор спал на моей руке, и пес лизал меня жадно. И что это было, и что со мной, не знаю. Голова моя была ниже ног, а ноги где-то там, выше, опоры не было, вокруг была пустота, а я лежала на склоне, и пес полез на меня сверху. Я не могла шевельнуться, потому что тогда наклон увеличился бы, и случилось бы падение в пустоту, чего я очень боялась. И пес знал это, и, пользуясь неподвижностью, тихо, как вор, лез на меня сверху. Он крал то, что теперь принадлежало его хозяину, а я не могла себя защитить, боясь упасть. Когтистые лапы обхватили меня с боков, я боялась, что они оцарапают меня, но ужас перед неминуемым падением был сильнее и сковал меня, и пес овладел мною. Он оказался проворным мужчиной и начал быстро-быстро меня иметь, а мне было все равно, лишь бы не упасть. Пес имел меня, я явно чувствовала его в себе и все ждала, когда он кончит. Я подумала, что, наверное, это странно и, может быть, даже ужасно, и тогда, чтобы он скорее кончил, я стала псу помогать. Я подумала о маме, но решила не отвлекаться, боясь съехать в окружавшую меня пустоту. Пес был мне безразличен, но мне было приятно подмахивать ему, потому что ничего такого в этом нет. Я же не упала. Пес кончил и шумно соскочил на пол, а я повернулась на бок, закинула ногу на спавшего рядом свекра, и пустота под моей головой сразу исчезла, пропала. А я была голая, я это знала, потому что почувствовала. Потом я проснулась от того, что стало душно, и мне нечем было дышать. Я почувствовала, что лицо мое уткнулось в подушку. И еще я почувствовала в себе чей-то член, воткнутый в меня почему-то сзади. В голове моей творилось бог знает что, все шло кругом, все шумело. Окончательно узнав, наконец, член свекра, я вдруг подумала, что свекр — это отец моего мужа, который бросил меня. Свекр — значит, отец мужа, и я теперь с ним вот так. Это интересно. Мстительное чувство ёкнуло в груди, и я, собравшись силами, протянула назад руку и, нащупав свекровые яйца, взяла и сжала их в ладони. И тут же знакомая уже волна стала расти во мне, подниматься, и я тихо кончила, в который раз и никого не беспокоя. И я заснула, и спала, и был покой, один лишь беспроблемный покой. Сквозь его призрачную завесу я слышала, как свекр что-то делал с моим телом, таская его по кровати, заваливая на бок, сгибая пополам, закручивая салазки, потом снова распрямляя мои ноги и готовя из меня цыпленка табака. Я не мешала ему, я спала и не желала расставаться с заполнившим меня изнутри покоем. А что он там? Суета все это. Это меня не касалось. А свекр все меня ёб, все ёб. Когда свекр кончил, я не знаю. Просто он вытащил из меня член и ушел. И я, не имея сил хотя бы прикрыться, заснула в той позе, в какой он меня бросил, исчезла, перестала существовать. Я проснулась от солнечных лучей, вдруг павших на мое лицо. Это показалось мне странным. Раньше солнце поутру так сюда не светило. Сощурив один глаз, я другим глянула на часы, висевшие на стене, глянула и ахнула. Половина второго, и аж подскочила. Села в постели, не понимая, что со мной и как это могло так случиться. Господи, так проспать! От резкого движения в голове все пошло кругом. Тело странно ломило. Солнце, выглянувшее из-за стены соседнего дома, осветило картину непонятную и ужасную. Одеяло на полу, простыня, да эту тряпку и простынёй это не назовешь. И я, голая посреди этого бедлама, с невесть откуда взявшейся царапиной на боку. Я обомлела. Слава богу, хоть дверь закрыта. Это что же, я так вчера напилась? Что ж вчера было? Я ничего не помнила. Был ужин, говорили. А что потом? Провал. Пустой провал. Какой ужас. Какой кошмар. А если свекр видел меня в таком состоянии, что он обо мне подумает? Пришла за советом, называется. Боже мой, ну и дела. Я тихонько спустилась на пол, подобрала валявшийся у кресла халат. Господи, отчего ж так все болит? Прям идти не могу. Ноги не сходятся. Я надела халат и выбралась в коридор. С кухни слышался звук телевизора, и я пошла туда. Свёкор сидел с трубочкой за чашкой кофе и смотрел новости. «Доброе утро!» — тихонько выглянула я из-за угла. «О, привет! Здрасте вам! Как спалось?» «Хорошо. Надо же так напиться. И сейчас в голове сумбур. Ничего не помню. Первый раз в жизни так напилась. Ничего такого не натворила?» «Нет, не волнуйся. Абсолютно все в норме. Перебор, конечно, получился. И я тебя не отпустил домой, а уложил здесь. Но ты даже посуду вымыла. Вот так». «Хм, надо же. Спасибо. Кошмар какой. Вы на меня не сердитесь?» «Господь с тобой, за что? Ты просто умылась и залегла, и все. Утром я тебя будить не стал, дал отоспаться. Позвонил на работу, сказал, что неважно себя чувствуешь. Так что вот, садись пить кофе». «Нет, это все-таки ужасно. Правда, я вела себя хорошо?» «Истинная правда. Мы поговорили о твоей проблеме, вообще о жизни, поужинали, и ты легла спать». «Да? А у меня такое чувство, что я что-то натворила. Правда, нет?» «Господи, да не волнуйся ты! Садись за стол, не бери в голову. Все болит, как будто мной ковры выколачивали, и ноги не идут, не сдвину. Но почему? Из форточки не продуло? Может, спала в неудобной позе?» «Не знаю, может быть. И царапина какая-то жуткая на боку. Печет, даже об халат больно». «Где?» «Да вот тут и там, сзади. Откуда, не знаю. Черт, вроде ведь не падала». «Ну-ка, покажи, что там такое». «Да нет, не надо, неудобно». «Покажи, покажи, не стесняйся. Может быть, продезинфицировать придется». «Ой, ну я там не одета, и я безо всего». «Ничего, я переживу». Я плотно натянула борт халата себе на грудь, надежно прикрылась спереди и, смущенно приоткрыв другую полу, показала свекру бок. «Ого, ничего себе! Где это тебя так угораздило?» «Там сзади еще, по-моему. Больно, но мне туда не видно». Свекр заглянул под халат, отвел его. «Конечно. Хорошо, что сказала. Сейчас календулу принесу. Такое тело портить», — буркнул он на ходу, исчезая в коридоре. Я стояла с откинутой полой, забыв опустить халат. В голове творилось что-то невообразимое. Все тело, суставы, связки — все болело. Ноги не сдвигались. Но одновременно ощущение приятной легкости заполняло меня. Я чувствовала себя какой-то обновленной, даже дышалась глубоко и свободно. Я вслушивалась в себя, пытаясь найти объяснение происшедшим со мной переменам, но тщетно. Вспомнить хоть что-нибудь о вчерашнем вечере и минувшей ночи я не могла. Вернулся свекор. Поставил баночку с мазью на стол, набрал мази на палец. «Сними-ка халат». «Ой, только вы не смотрите». «Ладно, я буду с закрытыми глазами. Хочешь, чтобы на ощупь мазать? Стой лучше тихонько, не гунди». «Правда, я стесняюсь». «Интересно, чего же это ты стесняешься? Странно даже», — сказал свекор, сняв с меня половинку халата и начав смазывать царапины. «Ну как? Голая? И что из этого? Смазать-то надо, а халат мешает, так что приходится». «Мне так стыдно. Что вы теперь обо мне подумаете?» «А что подумаю? Что ты скромница, что ты скромна и пуглива, как лань. Это украшает тебя, говорит о твоей чистоте и нетронутости, и выглядит очень мило. Но если тебе так уж не вмоготу стоять тут голый, я могу для равновесия, чтоб тебе было легче, тоже раздеться. Хочешь? За компанию». «Ой, нет, пожалуйста, не надо». «Отчего же? У нас это запросто». И он скинул халат, спокойно положил его передо мной на стол рядом с банкой, набрал на палец новую порцию мази и стал мазать царапину на моей пояснице. Лишь на какой-то миг, увидев его голое тело, я отвернулась и в растерянности и страхе еще крепче прижала руки к груди. Я чувствовала его рядом с собой, его тепло доходило до меня. Я замерла, дыхание остановилось, я не знала, что сказать, что сделать, как среагировать и надо ли реагировать вообще, или лучше просто тихо стоять, помолчать, как говорится, в тряпочку. «Ну вот, — распрямился свёкор. — Так легче? — Кажется. — Теперь не больно? — Нет. — И не стыдно? — Хм, не знаю даже. Как-то... Ну, в общем, пожалуй, нет. Теперь, когда вы... — Ну так стыдно или нет? Скажи прямо. — Нет, не стыдно. — Ну вот и молодец. А то смотри, буду лечить дальше. Ладно, чего уж теперь. Он надел на мое плечо халат. «Осторожно, не сотри, пусть впитается. Садись, я тебе рассольчику дам для просвежения мозгов. Полегчает». Я обошла стол и тихонько с трудом опустилась на стул. Свёкр полез в холодильник за рассолом. С нескрываемым любопытством я рассматривала сзади его мускулистую фигуру. А он вел себя с такой простотой и естественностью, с таким подкупающе невозмутимым спокойствием, как будто я ему не сноха вовсе, как будто я его любовница, перед которой вот так запросто можно щеголять, в чем мать родила. Это был настоящий мужчина, в годах, но стройный и гибкий, матерый, широкоплечий, с небольшими, плотными и аппетитными ягодицами. Не полупацан, а мужик, спокойный, сочный мужик. Знающий себе цену, знающий, какое впечатление на баб производит его фигура, его тяжелый, натруженный и темный, как рука у землекопа, видавший виды член. Это был самец, и такое я видела впервые. То, что было вчера, у двери с красным полотенцем, не шло ни в какое сравнение с тем, что он показывал мне теперь, и на что я послушно, не мигая, смотрела. Смотрела, пользуясь моментом, по-варварски, жадно, не таясь. Смотрела, разглядывала двигавшееся передо мной голое мужское тело, пока свёкор ставил на стол банку с рассолом, вторую для меня чашку, вынимал из навесного шкафчика и подавал галеты и салями. Смотрела, и тихая, гипнотическая безбоязненность окутывала мою полупьяную голову, заполняя все мое существо. Свёкор взял со стола свой халат и стал его надевать. И вдруг я поднялась во весь рост, одним движением сбросила с себя лишь накинутый свёкром на мое плечо халат и, не стесняясь своей добровольной наготы, прямо на глазах у свёкра со спокойной бравадой, не спеша, вдела халат в рукава. Сердце мое колотилось. Ну и я... «Молодец!» — улыбнулся свёкор, садясь за стол и разливая по чашкам кофе. «Ты хоть помнишь, о чем мы вчера говорили?» «Так, смутно. И то только с самого начала». «Да?» — он бросил на меня короткий, но какой-то странно внимательный взгляд. «Ну, ладно. Хорошо, прекрасно. Ну, а о скромницах разговор помнишь?» «О скромницах? Да, помню». «Так вот, могу тебя поздравить». Ты только что проявила себя во всех этих трех ипостасях. Делаешь успехи. Да? Как это? Меня слегка трясло. А вот как. И он объяснил мне все по Фрейду. Мы позавтракали. Потом, пока свекор гулял с собакой, я приняла душ, привела себя в порядок, оделась, подкрасилась. А когда он вернулся, мы снова стали говорить и проговорили аж до самого вечера. И все было хорошо. Расставшись, как мне казалось, абсолютными друзьями, я уехала с тем, что свекор поговорит с сыном, выяснит его позицию и претензии ко мне и позвонит. Разговор этот многое должен был прояснить. А пока я ехала в такси с радостным ощущением поддержки сильного, опытного человека. Теперь я не одинока. Все мое тело готово было петь вместе со мной. И чувство обновления, и незнакомой доселе легкости заполняло каждую его жилку, каждый суставчик, в бедрах приятно ломило. Войдя в дом, я заперла дверь на щеколду и рухнула в постель. Уже закрыв глаза, я еще раз попыталась вспомнить вчерашний вечер, но бесполезно. Омары, мясо, а дальше? И, закинув руки за голову, я сладко уснула. Прошло недели полторы. Тишина висела серой паутиной в омертвевшем доме, и уныние постепенно стало вновь просачиваться из его молчаливых углов. Эйфория надежды пошла на убыль, уступая место столь знакомому чувству печали и тоскливой безысходности. Я опять загрустила. И вот грохнул долгожданный звонок. Я кинулась к телефону. «Приезжай». «Когда, завтра?» «Да хоть завтра. Буду часов в 7. «Давай, давай, я дома». Сердце мое колотилось. Я легла пораньше, чтобы выспаться и к свиданию со свекром хорошо выглядеть. Легла, но сон не пошел. Проворочившись до 2 часов, я встала, злая вышла на кухню, зажгла свет и поставила чайник. Это невыносимо, чертовщина какая-то. Я подошла к темному ночному окну. Город спал. На фоне его редких огней мое дурацкое отражение с лохматой головой в глупой мужниной майке без трусов показалось мне совершенно мерзким. Плечи узкие, острые, дура! Я погасила огонь под чайником и, сорвав с себя майку, зашвырнула ее в угол. Села голой жопой на холодный стул и заплакала. Дура и есть, идиотка ненормальная. Потом встала, налила горячей некипевшей воды в чашку и без заварки выпила эту пакость, заев ее сушкой и шоколадной конфетой. Достала зажигалку, положила на стол, налила полчашки заварки и, задумчиво перебирая между ног сухие, никому не нужные складочки, сделала несколько глотков. Потом встала, подняла с пола майку, снова натянула на себя, шлепнула ладонью по выключателю и пошла спать. Заснула, как в яму. Я села на свой диван, свекор напротив, за стол. Все как всегда. Халат, трубка, собака. Я молча смотрела на него, ждала. Он не спеша набивал в трубку табачок. Засмолил свой зиппо, прикурил и, наконец, как-то буднично произнес: «Ну, был он у меня. Поговорили с полчаса, и все стало ясно. А, подожди, не перебивай, я все скажу, и вопросов не будет. Ты слушай, а потом мы с тобой все обсудим по пунктам. Все, что он к тебе имеет. Я думаю, шансы у тебя есть, уверен. Если у тебя есть голова, вернее, мозги в голове, if you had some brain, как говорил посол Судана Атука. Тем более, что ошибки-то твои настолько несерьезные и пустяковые, что исправить их не составит труда, было бы желание. Было бы желание. Если желания не будет, и ты претензии мужа оставишь без внимания, то эти мелочи испортят тебе жизнь. Терпеть их не будет ни один мужчина. Я бы точно не стал. Так вот, с одной стороны, он говорит, что не хочет к тебе возвращаться, но с другой не собирается подавать на развод. Не хочет горячиться и спешить с окончательным разрывом. Но вот обида, вернее, обиды, у него на тебя есть, и он их абсолютно четко сформулировал. Он сказал, что зол на тебя и что ты ему надоела. Ему надоело говорить одно и то же, а ты, мол, не реагируешь. И все. Обматерил тебя и сказал, что лучше будет жить один. Вот так. Свекр поправил на себе халат, запахнул по самое горло. Я уже примерно поняла, о чем пойдет речь, и застарелое упрямство тихонько ворохнулось в моей груди. Я нахохлилась. Но тут же возникла мысль, что так я останусь одна. И меня отпустило. «Что же мне делать? Что?» Свекр вздохнул. «С чего начать? Ну вот, пожалуй, смотри. Значит так. Ему надоело по вечерам и утрам жрать сухое картофельное пюре и суп из пакета. Он хочет нормальной домашней еды. И тут его можно понять, потому что у него желудок русского человека. Я помню, как в Америке, в Бостоне, эти щедрые американосы завалили наш корабль даренной жратвой. На радость полчищам судовых тараканов моя каюта была набита горой банок, коробок, тюбиков, пакетов и ящиками с абсолютно невкусными, зато красивыми и не портившимися фруктами. Яблоки, оранжемелоны, бананы, киви — все безвкусное, зато везде их знаменитая golden quality. Вся эта нашпигованная химией дрянь напрочь испортила аппетит. И в кают-компанию я скоро стал ходить только к завтраку, пока желудок был еще пуст. Через пару недель, а шли мы до Англии месяц, я взвыл и со зла разразился таким стишком. «Надоело, надоело, я хочу простой еды. Надоело, надоело, not my golden quality». Грамматически, может, и не безупречно, но точно в смысле передачи эмоций. Мы должны жрать нормально, а всякие там онклбенсы так от случая к случаю. Конечно, это удобно, я понимаю, и он понимает, что вы оба одинаково работаете и одинаково устаете, и все же. Это раз. Второе. Ему надоело, что ты по любому поводу ревешь. Об этом мы с тобой в прошлый раз говорили, так? Это два. Дальше. Он говорит, что если ты приходишь с работы, а он с кем-то сидит, ты открыто и невежливо злишься, демонстративно уходишь на кухню, чем ставишь и его, и гостей в неловкое положение, хотя чаще всего это бывают люди по бизнесу. Затем он жалуется вот на что. Когда он говорит, что ему надо по тому же бизнесу пойти в ресторан, ты начинаешь проситься с ним. Он объясняет тебе, что идет не развлекаться, а на деловую встречу. Ты, не воспринимая его объяснение, начинаешь настаивать. Ты говоришь, что тебе скучно дома одной, и ты тоже хочешь в кабак. У вас начинается перепалка. Он считает, что ты его не понимаешь, не помогаешь, а напротив мешаешь вести дела, создавая ненужные проблемы. Дальше дела, извините, постельные. Тут тоже не все ладно. Он думает, что тебе достаточно раз в месяц. Ему этого мало, а заводить кого-то на стороне он не хочет. И он говорит, не буду же я ее упрашивать. Не хочет, пусть идет к ебаной матери. Нечего было замуж выходить, если фригидка. Так и сказал. В общем, все один в один то, о чем мы с тобой говорили. Я опустила лицо, прикрыла глаза ладонью. Подождите, я должна переварить. Голова моя шла кругом. Слезы подступили, хотелось лечь и ничего не знать, ничего не слышать. Пес поднялся и понуро побрел к двери. Ушел в коридор, мол, ну вас. Я сдержалась, не заплакала, взяла себя в руки, отняла ладонь от лица. «Можно продолжать?» — спокойно спросил свекр. «Угу», — кивнула я. «Теперь вот что. Пусть это и не главное, а все-таки. Он говорит, что не может заставить тебя ходить в спортзал, хотя время и там, и в бассейне оплачено на год вперед. И тут он абсолютно и безоговорочно прав. А ты абсолютно и стопроцентно не права. От себя я тебе, кисонька, на этот счет скажу вот что. У каждого человека из всех живущих на Земле 5 миллиардов есть свои недостатки в фигуре. Без недостатков нет никого. Есть они и у тебя. Природа их такова, что если с ними не бороться, они прогрессируют. Лет 100 назад жил такой австриец, доктор Штрац, специалист по женской красоте. Большой авторитет в этом интересном и небезопасном вопросе. Помнишь притчу о яблоке раздора? Так вот он предложил при определении, кто красивей, не выкатывать на середину стола яблочко, чтобы гетеры дрались из-за него в кровь, а использовать для этого чисто научный подход с его ясными всеми признанными критериями. С тех пор дамы и перестали таскать друг дружку за волосья, а начали думать, как им приблизиться к определенному канонам идеалу. По мнению доктора Штраца, у каждой расы существуют свои представления о красоте. И часто эти представления бывают весьма оригинальны. Так в некоторых племенах Черной Африки считается красивым, когда мочка женского уха оттянута вниз чуть не до плеча. Для этого девочкам делают в ухе дырку, в дырку вставляют прутик, потом через некоторое время палочку потолще, потом еще потолще, потом колесико. Колесики меняются на все более крупные, и к достижению совершеннолетия дырка в мочке становится величиной с блюдца. Обворожительная красота, правда? А в другом племени есть мода на отвислую грудь. У них шиком считается, если женщина может перекинуть грудь через плечо. Представляешь? За спину. На это тоже уходят годы терпеливого труда. А японки? Известно, что раньше, сейчас уже такого там не делают, Маленьким девочкам на ножки надевали деревянные башмачки, которые ребенок носил, не снимая, пока не становился взрослой женщиной. Дичь, а вот поди ж ты. Я на Хоккайдо, в небольшом порту Кушира, видел старушку с такими ножками. Старушка — прелесть. Ножки, как козьи копытца, и походочка — топ-топ. Выглядит, скажу я тебе, весьма сексуально. И хоть нога оказывается изуродованной, снаружи женщина приобретает трогательную привлекательность и нежность. Просто здорово. Но дичь. И в Европе во времена кринолинов было такое же варварство. Только тут девочкам шнуровали талию. От этого шнурования талия через несколько лет становилась как у осы. Красиво? Наверное, да. Но, во-первых, это годы мучений, а во-вторых, страдала печень. Она оказывалась просто перетянутой надвое. Недаром говорят, что красота требует жертв. К чему я все это? К тому, что за красоту надо бороться. И бороться, как ни странно, с природой. Природа скупа. Доктор Штрац среди 2000 обследованных им европейских красавиц нашел лишь двух, которые ближе других оказались к идеалу. Ближе, но даже им чего-то не хватало для абсолютного совершенства. И у них обнаруживались какие-то изъяны, если покопаться. А это фигуры красавиц. Что ж говорить тогда об обычных нормальных людях? Я не собираюсь занудно вещать прописные истины. Они и так тебе известны. И однако же, повторяю, с недостатками в фигуре можно и нужно бороться. Причем годами, а если точнее, всегда. Непрерывно, не давая им роздуху. Бороться постоянно, как с сорняком в поле. Иначе чуть упустил, и полю конец. Вот у тебя тоже есть некоторые неточности в фигуре. И это при том, что ты хорошенькая, и от одного взгляда на тебя, на твою попочку, на твою мордашку возникает желание беспрекословно тебе влупить. Вот я и говорю, стань японкой или зулуской, борись. Оставайся хорошенькой всегда, не дай этим неточностям развиться и обезобразить твою фигурку. Конкретно, у тебя есть предрасположенность, во-первых, к сутулости, во-вторых, галифе на внешней стороне бедра. Я тебе открытым текстом скажу, какая перспектива ожидает тебя в случае твоего отказа от занятий в спортзале. Твоя сутулость — это, слава богу, не сколиоз. Это вредная привычка, с одной стороны, и слабость мышц брюшного пресса, с другой. Сильные мышцы живота легко удерживают требуху от провисания. Она, соответственно, начинает поддавливать снизу на содержимое грудной клетки. Плечи разворачиваются, позвоночник распрямляется, сутулость исчезает. При слабых мышцах все происходит в обратном порядке и как следствие с обратным результатом. Содержимое брюшной полости начнет стекать вниз, живот начнет торчать, да плюс появится жирок. Вот тебе и готово брюхо. То, что находится в грудной клетке, под собственным весом начнет занимать освободившееся место. Грудная клетка станет уже и, сжимаясь, уходить вовнутрь, станет впалой. Плечи, соответственно, пойдут вперед, еще больше угнетая грудную клетку, спина станет горбатиться, груди, потеряв опору, отвиснут и превратятся в так называемые уши спаниеля. А дальше все пойдет по накатанному. После этих изменений в фигуре изменится осанка и походка, и ты волей-неволей, лишь только для того, чтобы просто удержать нарушенное сутулостью и пузом равновесие, начнешь, сама того не замечая, подбирать под себя зад и становиться веслозадой, плоскожопой, лодкой-плоскодонкой. А мне это было бы обидно, потому что про то, чем ты обладаешь сейчас, в народе говорят, ваша жопка как орех, так и просится на грех. А портить народное достояние антиобщественно и негуманно. Но это еще не все. Впереди, если ты не будешь ходить в спортзал, тебя ожидает еще и вот что — нарушение пропорций твоей фигуры, то есть соотношение длины ног и туловища. Пропадет так называемое «золотое сечение», и ноги станут казаться короче. За счет чего? Пожалуйста. У тебя хорошо развитый широкий таз. Это самое широкое место в твоей фигуре, и она находится на хорошем расстоянии от земли. Но скоро у тебя на внешней стороне бедер начнут расти мерзкие бугры, состоящие из внутримышечной жидкости, которые образуются из-за недостаточной активности венозных капилляров. Сейчас они пока еле обозначены, но они уже есть. и будут быстро развиваться. Эти бугры в недалеком будущем, через 3-5 лет, а уж через 10, когда тебе будет всего 33, вообще пиши пропало, разрастутся настолько, что сольются с самым широким местом твоей фигуры, а может быть и превзойдут его. И тогда, особенно когда ты будешь в юбке, это самое широкое место от таза сместится вниз, золотое сечение нарушится, и ноги станут казаться сантиметров на 20 короче их нормальной длины. Ты из красотки превратишься в сутулую, веслозадую, брюхатую и безгрудую, коротконогую кулему. Тебе это надо? Нет. И никому не надо. И никому ты такая не будешь нужна. Это будет тебе расплатой за лень. Ахнешь, да поздно будет. Смотри. Я сделаю вот что. Я тебя нарисую, голый в двух видах. Какой ты будешь со всеми этими прелестями? И другую картинку, где ты сохранишь свою истинную теперешнюю прелесть, где ты будешь как пружинка с высокой грудкой и стройными ногами. И выбирай себе себя. Я приеду к тебе и присобачу рисунки клеем к обоим. Уж этот урок я тебе преподам. Порадуешься тогда. Узнаешь, что такое мужское воспитание. Я слушала свекра, не имея сил пошевелиться. Я смотрела на его говорящий рот, и мне казалось, что некая энергия исходит от этих шевелящихся губ, исходит, обволакивая меня, подчиняя себе, лишая самостоятельности. А свекр все говорил, говорил. Он по косточкам разбирал мои ошибки, объяснял, рекомендовал, советовал. Он говорил, и голова моя шла кругом. Я боялась себя, слушая этот бархатистый баритон, эти простые, понятные слова, и вдруг все. Перегрузка. Плотина рухнула, и слезы хлынули из глаз, рыдания задохнулись в прижатых к рту ладонях. «Боже, боже, за что?» Подобрав под себя колени, вжавшись в угол дивана, я превратилась в трясущийся, трепещущий комок. Ужас и жалость к себе охватили меня, пропитав каждую клетку. Нет, то была не обида на свекра за его беспощадную прямоту. Вовсе нет. Просто мне казалось, что он содрал с меня кожу, и я увидела себя изнутри. Но, чувствуя правоту его слов, я не могла до конца признаться себе, что сама виновата во всем, что я далека от совершенства, и что я попросту плохая жена. Остатки упрямства смешались с новым для меня чувством осознания своей вины, и смесь эта, выплеснувшись наружу в потоках слез, оказалась гремучей. Так при родах материнская плоть упрямо сопротивляется появлению на свет ею же выношенного плода. И сама страдает и мучается от этого своего упрямства, от нежелания предоставить самостоятельность и свободу тому, что уже окончательно вызрело и ей фактически больше не принадлежит. Так я не плакала еще никогда. Сквозь тяжелую глухую завесу слез до меня долетал далекий голос свекра, но я уже не разбирала слов. Все, что было вовне, не внутри меня, перестало существовать. Я слышала, что голос был взволнованный, но что он говорил, это меня уже не касалось. Меня раздвоило. Я хотела отбросить, отвести одну половинку, но осознание того, что прошлого не вернешь, брало вверх. Чувство безысходности душило меня, и рыдания мои быстро стали переходить в истерику. Свекор испуганно приблизился. Я не видела, я слышала его голос. Голос оказался рядом, значит, и свекор был рядом. «Детонька, милая, ну успокойся, успокойся! Не плачь, не надо! Все пройдет, все будет хорошо! Все обойдется, вот увидишь! Все образуется, он вернется!» Время лечит, ты не одна, мы все тебя любим, мы с тобой. Ну, малышки, ну не плачь, не надо. Я подняла лицо, сквозь пелену слез увидала его добрые глаза и залилась новыми потоками, утопая в их соленых волнах. Сквозь слезы я смотрела на склонившееся надо мной лицо, на нос, губы, даже разобрала пахнувший на меня запах трубочного табака. И лицо, и голос были полны растерянности и тревоги, и я, не в силах остановить рыданий, смотрела и слушала, в отчаянии ожидая какого-нибудь разрешения этого кошмара. А свекр все говорил, говорил, пытаясь достучаться до моего померкшего сознания. «Ну не плачь же ты так! Ну что ты? Не надо! У меня сердце разрывается! Ну что ты хочешь? Что мне сделать, чтобы ты не плакала? Скажи, а? Хочешь, я спляшу русского?» Но я тряслась и кала, захлебываясь в слезах, и не могла выдохнуть ни единого слова. Свекр близко смотрел мне в лицо, а я только выла, и чье отчаяние было больше, трудно сказать. И тогда он пошел на невероятный, по-своему безумный, но решительный шаг. И кто знает, может быть, эта его решительность действительно спасла мою бедную голову. Может быть, мужики так и должны поступать, когда женщины теряют голову. Не знаю. Он распрямился и вдруг дрогнувшим голосом тихо сказал. «Ну, хорошо. Не можешь? Тогда смотри». Постоял секунду, будто готовясь к последнему прыжку, и повторил. «Смотри». Дрожащими руками он торопливо развязал поясок, взял борта халата в обе руки и широко распахнул его передо мной. Там он был голый. Совсем. Просто без ничего. Голый и все. И это был отец моего мужа. Это был он. И я увидела его голым. Деться мне было некуда. Ни провалиться, ни убежать. Хорошо ли это? Он стоял, не шевелясь, раскинув руки, как птица, давая рассмотреть напрягшийся член и живот, и все-все, всего себя, голого, неподвижного, мужчину. «Ну?» — наконец произнес он. Я подняла глаза. Свекр сверху выжидательно смотрел на меня. «Успокоилась? Смотри и успокаивайся». Я, боясь даже всхлипнуть, снова опустила глаза. Слез моих как не бывало. И тут дыхание мое прервалось, член под моим взглядом начал быстро грузнеть и увеличиваться в размерах. Свекор опустил руки, запахнул полы халата. «Ну ладно, хватит. Пошли чайку попьем». Я механически, не очень-то понимая, что делаю, приняла протянутую мне ладонь и тяжело сползла с дивана. Не выпуская моей руки из своей, свекр повел меня на кухню, и я с каким-то странным, смутным чувством, похожим на сожаление о чем-то будто бы не свершившемся, но что, вопреки логике и рассудку, могло бы произойти, понуро поплелась за ним. Побрела, безвольно волоча еле передвигавшиеся ноги. Рыданий не стало. В груди была одна пустота. Войдя на кухню, свекр вдруг остановился и повернулся ко мне лицом. Молча взял мою другую руку. Закрыл глаза и, все так же, не говоря ни слова, притянул мои руки к себе, засунул их под халат, заставил меня обнять его там за голое тело, за талию, горячую и гладкую. Я хотела было отнять ладони, но он удержал их. Он неподвижно стоял передо мной с закрытыми глазами, а я смотрела на его лицо и больше не сопротивлялась. Я могла бы закрыть глаза там, на диване, и не смотреть на него, могла бы запротестовать и вырвать руки сейчас, но я не сделала ни того, ни другого. Ни тогда, ни теперь. Я, как бы отрешившись от самих понятий «можно и нельзя», тогда просто смотрела, а теперь просто обнимала. Слово «нельзя» покрылось мглой, перестало существовать. Перестало существовать и сознание, руководившее до этого моими поступками, и все стало совершаться и происходить как бы само собой, повинуясь лишь природному инстинкту. Одному инстинкту. Ладони свекра прижимали мои руки к его телу, и мне приятно было ощущать свою подчиненность. Я смотрела на его закрытые глаза, на его чуть вздрагивавшие брови, и сладкое чувство обладания неожиданно и радостно тронуло мое сердце. Я почувствовала себя хозяйкой и этих глаз, и этого находившегося в моих ладонях мужского тела. Подчиненность моя вдруг получила отблеск, оттенок соучастия. И, ожидая сама не знаю чего, я позволила свекру опустить свои ладони вниз. Не встречая сопротивления, свекор тихонько, как переходя реку по тонкому льду, осторожно прижал мои руки к своим ягодицам. Что за странное чувство охватило меня, все мое существо, от этого небезопасного и откровенного прикосновения? Почудилось, будто что-то знакомое, будто однажды уже изведанное. Мои пальцы сами собой дрогнули и покошачьи легонько впились ногтями в мягкую плоть, в мою, принадлежавшую мне плоть, мою, по крайней мере, так мне в тот момент показалось. Но он стоял передо мной с закрытыми глазами и нежно гладил мои сжимавшие его задницу руки, гладил благодарно и ободряюще. И сомнения стали понемногу исчезать, сменяясь новой, незнакомой, какой-то радостной и, может быть, даже несколько излишней смелостью. И тут свекра как бы качнула, и я почувствовала своим бедром прикосновение его члена, твердого и однозначного. Сердце мое заколотилось. Вот оно, вот, сейчас! И в следующее мгновение свекр сбросил с себя халат, отшвырнул его в сторону, ногой, прочь, взял мои руки и положил их себе на член, заставил сжать его в ладонях, не дал мне вырваться, принудил силой. Я вся затрепетала, голова закружилась. Его ручищи сдавили мои пальцы, давая услышать, как гуляет под ними некая хрящеватая, вся в бугорках, могучая основа, покрытая сверху нежнейшей, горячей, очень подвижной и тонкой кожей. Это был мужской половой член. В моих руках это был хуй свекра, и я держала его и не могла выпустить. Не могла и не хотела. Он был в моих ладонях, и я держала его. И снова будто что-то знакомое почудилось мне, как наваждение, как внутренняя тень. Но что, где? Мне было не до этого. Мелькнуло и ушло. Я хотела вырваться и убежать, но одновременно вспыхнувшее, ломящее спину желание запихнуть весь этот ужас в себя, поглотить его собой, своим телом, заставило пальцы сжаться сильнее, так, чтобы никогда их больше и не разжимать. Кулаки мои сошлись, и вдруг, как страница, вырванная из непрочитанной книги, воспоминание, слабое, неясное, было. Это уже было. Тогда, в ту ночь, 2,5 кулака. Ну где? Неужели тут же, в кухне? Но было, точно было. Ноги мои задрожали. Руки свекра обхватили меня. Одна сзади за ягодицы, другая спереди, между ног. Стали горячо ощупывать меня, мои тайны. Я не протестовала, наоборот, слегка отставила ногу. Я держала его за член и слушала руки, ласкавшие меня. Он расстегнул на мне молнию и, приспустив вместе с трусиками джинсы, добрался до моего тела. Я молчала. Я не знала, что должна была делать, и ждала, и слушала, отдав инициативу этим смелым и сильным рукам. Угар недавней истерики прошел, и происходящее воспринималось мной как успокоительная пилюля, спокойно и осознанно. Я понимала, на что иду, понимала, что разрешаю ему овладеть собой, и через несколько минут он так и поступит. Я отдавала себе отчет, что не просто изменяю мужу, который меня обидел, а делаю это с его отцом. Изменяю впервые в жизни, зато сразу какой взлет фантазии. Не всякая пойдет на это, и не всякой так повезет. А кому не нравится, Могут не подавать руки. Переживу. Я не собиралась прерывать это неожиданно свалившееся на меня приключение. Но что мне нужно было делать самой, действительно не знала. Свекр понял причину моей неуверенности, и его руки быстро и ласково научили мои всему, что они должны были делать с его членом. Мне неудобно вслух вспоминать об этом первом уроке, но и забыть о нем я не смогу никогда. Выглядело все, как сцена из заурядного порнофильма, главным действующим лицом которого стала я сама. Теперь я должна была исполнять свою роль без ссылок на незнание техники работы актера и, подавив остатки смущения, сама начать добывать трением огонь любви. Короткими, резкими рывками я стала стягивать кожу с окаменевшего в моих руках члена, и искры посыпались из моей груди. Как бы подтверждая правильность моих действий, свекр мягкими движениями тела стал помогать мне, гоняя член туда-сюда. Руки его снова подхватили меня под ягодицы и спереди, между ног, накрыв собой все, что там можно было накрыть, и я стала, в свою очередь, тоже помогать ему, делая тазом такие же, как он, непристойные движения. Слегка расставив ноги, я дала ему необходимый простор, и работа закипела. Время статики прошло, началась динамика, что называется next stop, беспрерывная, безостановочная, изнурительная и бесстыдная. Возбуждение мое стало пребывать, чувственность расти, и если вначале мужские прикосновения доставляли мне просто волновавшие кровь удовольствия, то теперь, и все больше и больше, удовольствие стало переходить в наслаждение. Прелесть моего собственного бесстыдства будоражила меня. Такого со мной еще никогда не происходило. Вседозволенность обстановки захватывала меня все с большей силой, а мужские руки, которые не были знакомыми и скучными руками мужа, рождали такое сумасшедшее желание, о котором прежде я и представления-то не имела, и мечтать-то не могла. Муж говорил, что у меня большой клитор, и что он похож на сочную мандариновую дольку, а малые губы он сравнивал с трепыхающимися на ветру лепестками розы, потому что они тоже великоваты, всегда болтаются и мешают вводить член во влагалище. А я стеснялась и требовала, чтобы он убрал руки. И вот теперь то, что я не разрешала делать мужу, я позволила делать его отцу, позволила делать с собой сама, без уговоров, обмана и принуждения, без лишних слов и обещаний. Позволила, не знаю почему, не знаю как, как-то само получилось, но обновление случившегося со мной принесло мне великую радость. Ни одного слова не было произнесено с тех пор, как мы оказались на кухне. Мы ласкали друг друга молча, с каким-то жарким упрямством. Мы ласкали друг друга молча. Он голый, а я со спущенными штанами, и ничто не могло нас остановить. Его рука ласкала меня и находила желаемое, с каждым мгновением, с каждым движением расширяя свои познания. А я, наслаждаясь этими поисками, с упоением дрочила и дрочила предоставленный в мое распоряжение мужской член. Дрочила истово, обеими руками, подогнув расставленные ноги, и он ввел пальцы в мое влагалище. Все изучил, все познал и ввел. Прижал ладонью клитор и лобок, сжал все меня в ладони, в одной ладони, снаружи и изнутри. Сжал в комочек, в один огненный комок, в один комок, вошел, дала ему. Я чуть не вскрикнула, голова запрокинулась, Я глянула в его закрытые глаза, его шею, ухо, чуть склоненную на бок голову. Я увидела совсем рядом со своим лицом и вдруг вспомнила. Не сама, не умом, вспомнила руками. Руки вспомнили, как, обхватив эту шею, держали меня голую на весу. И я вспомнила это близкое лицо, эту прижатую ко мне грудь и сильные руки, подхватившие меня под зад. Темный коридор, я голая, висела на... Так вот, значит, что... Но ни рассуждать, ни думать я уже не могла. Воспоминание мелькнуло и, не проникнув в сознание, померкло, оставив на его поверхности лишь слабый след, как вопрос без ответа, как еще одну страничку без начала и конца. Я не хочу говорить о том, что было дальше, и что делал свекор со мной еще в течение получаса. К чему слова? Ведь они словами и останутся. А то, что было, все равно ни в какие слова не уместишь. Есть слова, а есть понятия. И понятие о чем-то вовсе не всегда можно выразить словом, уместить его безрамочную неопределенность в конкретных словесных адеквадиях. Так невелика дистанция между мягким всепрощением жены к ленивой холодности мужа и презрением проститутки к клиенту и импотенту. И наоборот. Хотя что наоборот? Не знаю. Но если что-то есть, то есть что-то ему наоборот. Антитеза всегда найдется. И к чему тут слова? Не лучше ли нести нечто понятое в себе и не мельчить его на звонкую дребедень осколков слов? Но что, действительно, мы с ним уже... На кухне была имитация горячего и долгого совокупления. Но было что-то и наоборот. Было все, не случилось одного. Свекор так и не ввел в меня член. Почему, не знаю, могу только догадываться. Наверное, не хотел переходить некую невидимую грань и ставить окончательную точку в и так уже усложнившейся ситуации, чем разрушил бы и без того поколебленную систему наших отношений, придав ей иное качество, переведя в иную плоскость и изменив само о ней понятие «свекр сноха» на нечто новое, на «он» и «она». А этого действительно лучше было не делать. Но ведь что-то уже было. Но настоящего акта так и не произошло. И если бы кто-нибудь спросил нас после этого, совокуплялись ли мы, трахались ли, мы бы, чистосердечно глядя в глаза, ответили бы «нет». И это была бы правда. Ведь рукоблудие еще не блуд. Вот если б я сама, находясь в здравом уме и твердой памяти, взяла бы на себя половину ответственности и проявила бы хоть какую-то активность, тогда да, тогда, наверное, все могло бы и состояться. А так... Мужская гордость не позволила ему унизиться перед самим собой и просто грубо и примитивно использовать меня как вещь. Так что я сама виновата. Но то, что между нами было, это было потрясающе. Его пальцы трепетали в... Я чувствовала, что уже еле стою на ногах, когда он тихо, хриплым голосом спросил: «Хочешь кончить мне в руку?» Это было первое его слово, что он произнес за все это время. Я ответила коротко: «Да». Ответила просто. Те неосознанные, смутные и фрагментарные воспоминания начали вздрагивать слабыми искрами где-то глубоко, между мозжечком, зрительным и двигательным центрами, позволили мне сделать это. Я действительно хотела чего-то большего. И тогда он резко увеличил темп. Его руки, обхватившие меня спереди и сзади, с жадной силой впились в мое тело, грозя разорвать промежность и доставая пальцами аж чуть не до самой матки. Его член стал летать в моих кулаках взад-вперед, прорываясь сквозь них, преодолевая их сопротивление. Я подхватилась и, учась у свекра, стала повторять его движение, только в обратном, во встречном направлении. С силой стиснув член в пальцах, я чуть ли не сдирала с него кожу, чувствовала, что делаю ему больно, но остановиться или хотя бы умерить пыл уже не могла. У полинезийских народов есть замечательное и мрачное слово — табу. Оно означает религиозный запрет, налагаемый на какое-либо действие, слово или предмет. Нарушение табу неминуемо влечет жестокую кару богов, болезнь и смерть ослушника. И вот теперь, сперва мы освободили слово, затем я своими руками познала предмет, и вот и руками, и ногами, и душой, и особенно телом я производила действия, на которые сама наложила когда-то дурацкий запрет. Теперь табу было снято, отброшено. И то действие, которое я сейчас производила, значило для меня больше, чем даже нормальное совокупление. Теперешнее мое положение было настолько неожиданным и несовместимым со мной прежней, что его можно было бы сравнить с фантастической ситуацией, когда девственница Востока не только сбросила чедру перед незнакомым мужчиной, но на площади, в толпе, скинув одежду, отдалась первому, кто оказался к ней ближе других, но другие могли принять в том участие словами, взглядами, руками. Прежде я и подумать бы о подобном постеснялась, не то что хоть гипотетически примерить такое к себе, но неисповедимы козни сатаны. И вот я стою здесь полуголая, и чем занимаюсь? Готовлюсь истечь соками в ладонь своего собственного свекра. И сама мечтаю увидеть, жду, хочу смотреть на процесс его мужского семяизвержения. Хочу видеть это чудо. Хочу заставить его сделать это при мне, в моих руках, у меня на глазах. Хочу знать, как это бывает. Хочу видеть все. И тут над моим ухом раздался сдавленный голос. «Ой, я сейчас кончу. Можно?» Я отвела член от себя в сторонку, чтобы не попало на мои спущенные джинсы. Сама я еще не совсем дошла до нужной кондиции, и потому решила свекра немножко обмануть. Желая сымитировать свой оргазм, будто хочу кончить вместе с ним, как я делала с мужем, я часто-часто задергала руками и тазом, то есть сделала как раз то, за что он меня недавно ругал. Какой наив! Конечно, мне не удалось провести старого волчару, и он заметил мой подвох. Сам-то он кончил, это я почувствовала, когда в его хую под моими пальцами что-то проскочило, вроде как выстрелило, и свекр на какое-то время затих, как шарик, из которого выпустили воздух. Но меня он не оставил, и, постепенно приходя в себя, продолжал держать в своих горячих ладонях. Я зажалась, имитируя концовку, хотя и поняла, что обман не состоялся. Сделала это так, по инерции, и теперь ждала от свекра очередных нотаций. Но свекр, проявив вполне уместную и даже, я бы сказала, милую и так необходимую тактичность, сделал вид, что ничего не заметил. Вот какие должны быть педагоги! Его хуй, доверчиво вздрагивая в моих руках, наконец затих, и я разжала пальцы, отпустила его. Свекр же, переведя дух, снова принялся мучить меня, и это было очень кстати, потому что кончить по-настоящему я не успела. А мне этого очень хотелось. Мало того, впервые в жизни было совершенно необходимо. В руку или в ногу, под мужчиной или на нем, хоть лежа, хоть стоя, лишь бы скорее избавиться от этого удушающего груза, излить эту заполнившую тело сладкую дурноту, чтобы не сойти с ума, не задохнуться, не умереть. И свекор сделал свое дело. Дал мне кончить ему в ладонь. И я дала ему довести себя до края, шальная, благодарно повисла на его руках. И мы стояли рядом, тяжело дыша, не смея глянуть друг на друга. Я выпрямилась. Свекор вынул из меня руку, и я сдвинула ноги. Он отпустил меня, отпустил мою задницу, оставил одну. Пара наша распалась. Трясущимися руками я подтянула штаны, но расправить трусы и застегнуть молнию у меня уже сил не хватило. Надо было перевести дух. Ноги дрожали и отказывались повиноваться. Мы молча стояли, опустив глаза и руки, боясь шевельнуться, и чувство странной неловкости охватило нас обоих. Наконец я вздохнула и неуверенно подняла глаза на свекра. Осторожно глянула и вдруг вспомнила, ясно и отчетливо вспомнила, как насиловала его, лежащего подо мной с простертыми за голову руками, как заправляла в себя его член. Вспомнила, как почему-то выскочила из постели голая и кинулась за ним в коридор, как он держал меня на руках, а потом мы шли ко мне, а потом я повалила его и как кино крутнуло назад, как, обхватив мою ляжку ладонями, он мерил ее толщину, как что-то делал с моей задницей вот тут, на кухне, как я сидела с голой жопой, как кончала, как лучом прожектора вырвала из тьмы той недавней ночи ее живые куски. Вырвала и кинула передо мной. «На, смотри!» И я покачнулась. Я вспомнила боль от твердости его прижатого ко мне волосатого лобка. Вот этого! Все это! Вот оно! Значит, я все-таки трахалась с ним. Значит, было. Я стояла перед свекром, опустив глаза, боясь встретиться с ним взглядом. Он тихо, приподняв край моего свитера, положил мне руку на живот. Погладил живот под свитером и вдруг негромко спросил: «Разденешься?» Я качнула головой и еле слышно ответила: «Нет». Он мягко взял мои руки, поднес их к губам. Я неуверенно подняла глаза. Его глаза были закрыты. Он стоял передо мной голый и бережно и нежно целовал мои ладони. Потом тихо, почти шепотом сказал: «Все хорошо, не бойся». Он целовал мои ладони, а я смотрела на него. Кажется, это было прощанием. Уже через джинсы он ласково обнял меня за попу. Если что, видно, хотел что-то сказать, но раздумал, замолчал, отпустил меня и пошел в коридор. Я за ним. Сзади он был так же красив, широкоплеч, строен, мускулист. Он снял с вешалки и подал мне пальто. Пес вышел меня проводить и встал рядом с хозяином. Парочка получилась великолепная. Не смея поднять глаз, я подставила свекру макушку для последнего поцелуя и шагнула к двери. Открыв дверь, я не удержалась и, обернувшись, смелым взглядом обвела всю голую фигуру свекра, как будто воруя на память фотографию чужого, не принадлежащего мне человека, и закрыла дверь. Оказавшись на площадке одна, я в изнеможении привалилась боком к перилам и, зажмурившись и раздув щеки, выдохнула все, что там внутри меня накопилось. Фух! Ну и ну! И тряхнула головой. «Попили чайку», называется. И тут из-за двери услышала громкий голос свекра, видимо, обращенный к псу. В квартире-то они остались вдвоем, одни. «К ебаной матери этих баб! Пошли, зайка, спать! Ну их всех!» Глаза мои округлились, и я беззвучно на цыпочках сбежала по лестнице вниз, к машине. Конечно, я забеременела. Конечно, мне пришлось сделать аборт. Конечно, мы с мужем сошлись через год. И, конечно, ни словом, ни делом, ни разу и никогда свекор не напомнил мне о случившемся, о происшедшем, о мелькнувшем и пролетевшем. Только его ритуальные поцелуи при встречах и прощаниях стали чуть нежнее. Но окружающим этого было не понять.